Дебора неотрывно смотрела ему в лицо, точнее, в глаза. «Слова графиня Дюбари тебе тоже ни о чем не говорят. Нет, а что? Да ничего, милый. Может, во Франции его кто-нибудь узнает?» — говорила себе Дебора, одолеваемая идеей королевского происхождения Ролло. «Она уже видела себя супругой королевского бастарда, что дает нам основание подозревать, именно это натолкнуло ее на мысль пересечь Ла-Манш и на еще одну безумную мысль шепнуть сестре, что ее сын, ну, должен же быть сын, по-видимому, внук Людовика XV, то есть хоть и внебрачный все равно».